Письмо 14. Август 1992 года. Здравствуй, моя милая Соль. Не знаю, дойдет ли это письмо до тебя, но я читал в желтой прессе, что ты вернулась на родину. Буду молиться о том, что посетишь квартиру, где раньше проживала, в надежде хоть на маленькую весточку обо мне. Жили мы счастливо. За 20 лет Абхазия стала нам с Сашкой родным домом. Дед Дамир умер и оставил нам свой дом в наследство. Жизнь текла легко и беззаботно. Возможно, таким счастливым, как здесь, я не был никогда в жизни. Не считая, конечно, тех лет, что мы с тобой были детьми. Мне удалось пойти по стопам наставника и стать хорошим поваром. Возможно, даже лучшим поваром на побережье. Друзья абхазы называли меня Белым Дамиром, считая, что я сумел перенять у старика его талант. Хотелось бы мне рассказать тебе про красоту озера Рица, про красивый замок на горном склоне в Старой Гагре, который когда-то принадлежал принцу, про множество вековых соборов и храмов, которые сохранила древняя земля. Да что там, мне хотелось бы рассказать тебе про нашу колоннаду города Гагры, которая встречала всех гостей. Хотел бы рассказать, да не могу. У нас здесь началась настоящая война. Грузинские войска окружили Абхазию и ведут бои. Нет, они говорят, что ведут переговоры, но это вранье. Каждый день умирают сотни жителей. Когда-то отец мне сказал, что главное – это не озлобиться на войне, не стать палачом. Здесь именно так и происходит. Хоть война только началась, но друзья абхазы и грузины перестали ими быть. А грузинские войска очень жестоки. Сейчас очень опасно быть русским здесь. Это как красная тряпка для обеих сторон конфликта. Я был поражен, с какой скоростью изменились когда-то добрые люди, с которыми я жил по соседству и дружил. С одной стороны у меня жил абхаз, с другой – грузин. Мы вместе выпивали вино, которое я научился делать не хуже местных жителей, и приглашал их по-соседски на дегустацию. К вечеру, когда вино в бутылке заканчивалось, мы пели песни, каждый на своем языке, но понимали друг друга, безусловно, потому что пели душой, потому что у души нет национальности, потому что мы все люди. Я всегда думал, что национальность – это не главное, ведь душа у людей одинаковая. И вот в один момент все изменилось. Они теперь боятся друг друга, я же боюсь их обоих. Что это? Какой злой волшебник заколдовал этих людей, убив в них душу? Милая моя Соль, прошу тебя о помощи. Моя Сашка выросла хорошим человеком, работала учительницей в школе, а мужа себе выбрала, как я, из поваров. Мы все втроем уже ждали пополнения в семье, когда начался этот кошмар. Сашку я сразу отправил на последнем рейсовом автобусе в Сочи. После кольцо замкнулось. Сам же я уехать не мог. За день до этого ее муж ушел в горы собирать пряные травы и не вернулся. Сашка плакала и отказывалась уезжать одна. Я же пообещал, что найду его, и мы приедем. Но судьба распорядилась иначе. Автобус, в котором ехала Сашка, обстреляли, и половина пассажиров погибла. Сарафанное радио принесло мне радостную весть, что были и уцелевшие. Они сами добрались до русского патруля. Говорят, что видели среди них и русскую беременную девушку. Вроде бы нашел я и своего зятя, он в плену у грузин. И один человек обещает мне за деньги выкупить пленного родственника. Нас предупредили, что ГКЧС России будет организовывать эвакуацию русских граждан морским путем всего 4 дня, и мне надо кровь из носа успеть к этому времени вернуть зятя. Но мы предполагаем, а Господь располагает, поэтому передаю тебе весточку через своих знакомых на всякий случай, на тот случай, если я не смогу вырваться из этого ада, не успею. Прошу тебя, позаботься об Александре. Она, скорее всего, сейчас в больнице в Сочи. Фамилия и отчество у нее мои. Она при бракосочетании оставила девичью фамилию. Если не получишь еще одного письма в ближайшую неделю, значит, не удалось нам выбраться из ада войны. Я не могу сейчас вернуться один. Я Сашке обещал. Почему-то она решила, что это будет девочка, поэтому сказала назвать в честь тебя. Поверь мне, она любит тебя не меньше, чем я. И еще, милая моя Соль, про дневники. Мне тогда их так и не удалось забрать, потому что ты, не дождавшись моего письма, уехала, и, как написала мне твоя мама, куда-то их спрятала. Так вот, есть у меня мысль, что китайская императорская печать в одном из дневников. Долгие размышления навели меня на это. Первое. Зачем их отец прислал с Аказии в посылке? Второе. Он был уверен, что когда-нибудь я встречу эту печать в своей жизни. Он не мог сказать мне напрямую тогда, но был уверен, что я догадаюсь. Тогда я решил, что это бред, но, годами обдумывая его слова, мне кажется, я понял их смысл. Если это так, если она там, прошу тебя, отдай их Санечке. Границы уже не так закрыты, а придет время, и люди будут свободно ездить за границу, я уверен. Пусть она сделает так, как просил меня отец. Печать надо спрятать, а лучше увезти на родину и отдать тибетским монахам. Они знают, что с ней делать. Знай, что я люблю тебя всей душой. И даже если мне будет суждено погибнуть в этом аду, я всегда буду рядом. Навсегда твой, Сергей.